«Слишком многие попали в СС без тщательной проверки», — сказал Вебер. «Теперь начнется отбор. Только теперь выяснится, что такое элита. Тухлые времена вольготной жизни прошли. Ты это понимаешь?» «Так точно!» — Штайнбреннер стоял на вытяжку. «У нас тут есть уже человек 10-12 надежных людей. Под лупой выискивали». Вебер посмотрел на Штайнбреннера испытующе. «Приходи сегодня вечером в 8:30 сюда же. А там видно будет». Штайнбреннер лихо повернулся и, чеканя шаг, вышел. Вебер встал, обошел вокруг стола. «Одним больше», — подумал он. «Уже достаточно, чтобы в последнюю минуту испортить старику всю его обедню». Он ухмыльнулся. Он давно заметил, что Нойбауэр хочет предстать этаким добела отмытым херувимом и все свалить на него, Вебера. Последнее-то ему безразлично, за ним и без того числится более чем достаточно, но вот добела отмытых херувимов он терпеть не может. День тянулся своим чередом. Эсэсовцы уже почти не заходили в зону. Они, правда, не знали, что у зэков есть оружие, и осторожничали не из-за этого. Даже сотни револьверов зэки в открытом бою недолго продержались бы под пулеметным огнем. Само количество арестантов — вот что стало вдруг отпугивать эсэсовцев. В 3 часа по репродукторам были объявлены фамилии 20 заключенных. Всем им надлежало через 10 минут прибыть их главным воротам. Это могло означать все, что угодно — допрос, письмо из дома или смерть. Тайное руководство лагеря распорядилось всем 20 немедленно из своих бараков исчезнуть. Причем 7 тут же переправили в малый лагерь. Некоторое время спустя объявление по радио повторили. Все вызванные зэки были из политических, и ни один не явился по вызову. Это был первый случай, когда лагерь открыто отказывался подчиниться приказу. Вскоре после этого пришла команда всем выйти на построение. Тайное лагерное руководство в ответ передало директиву всем оставаться в бараках. При построении на плацу зэков легче легкого было перестрелять. Что до Вебера, то он с удовольствием пустил бы в дело пулеметы, но столь открыто выступать против Нойбауэра все же не решался. Между тем подпольное лагерное руководство через канцелярию успело выведать, что приказ отдан не Нойбауэром, а именно Вебером. Вебер тут же приказал объявить по репродукторам, что лагерь не получит еды, пока не выйдет на построение, и не будут выданы 20 политических заключенных. В 4 часа пополудни пришел приказ от Нойбауэра. Старосты обоих лагерей должны немедленно к нему явиться. Старосты приказу подчинились. Лагерь замер в напряженном ожидании. Вернутся старосты обратно или нет? Они вернулись 30 минут спустя. Нойбауэр показал им пришедший приказ на этапирование. Это был уже 2-й приказ. Ему надлежало в течение часа собрать 2000 зэков и колонной вывести за ворота лагеря. Нойбауэр сказал старостам, что со своей стороны готов отложить исполнение этого приказа до завтрашнего утра. Руководство лагерного подполья тотчас же собралось в госпитале на совещание. Первым делом они потребовали, чтобы эсэсовский врач, начальник госпиталя доктор Хоффман, тем временем тоже переметнувшийся, использовал свое влияние на Нойбауэра и уговорил того отложить до завтра и вызов 20 политических зэков, а заодно и отменить построение. С отменой этих распоряжений автоматически отпадал и запрет на выдачу еды. Врач отправился к Нойбауэру тотчас же.